Глава 20. Эль-Тавар открылся в 1905 году на южном краю Гранд-Каньон. Получил свое имя в честь испанского путешественника и входил в сеть отелей, которой владела компания Фреда Харви. Здание отеля расположилось всего в 20 футах от края каньона и было выстроено в деревенском стиле с использованием орегонской сосны и местного известняка. Пирамидальная крыша, башенки, веранды и щипцы. Но внутренняя отделка представляла собой смешение самых разных стилей. От искусства юго-западных индейцев до швейцарских деревянных изделий. Из зала в задней части отеля открывался великолепный вид на каньон. Эд Прист поднялся в отель по широким деревянным ступенькам. Часы показывали 1:10. Но снаружи было еще тепло, хотя солнце давно растворилось на западе. Эд быстро прошел через вестибюль в ресторан, назвал свое имя метрдотелю, и его проводили к находившемуся в дальнем конце зала столику. Время ужина прошло, и посетителей почти не было. За столиком, накрытым на двоих, никто не сидел. Прист сел и огляделся по сторонам. Потом посмотрел на часы и принялся вертеть в руках салфетку. К нему подошла официантка с винной картой, чтобы принять заказ. Но Эд отказался, сославшись на то, что ждет гостя. Прошло 10 минут, и Прист уже едва справлялся с беспокойством. Он принялся кусать ногти, без конца вертел головой и даже рассеянно стучал ножом о вилку. «Эдди?» Он поднял глаза и увидел высокую женщину. Сначала на его лице появилось недоумение. Потом он оглядел женщину более внимательно и разинул рот. «Бен? Не так громко, Эдди. У меня превосходный слух». Бенджамин Прист был одет в синие брюки, белую блузку с длинным рукавом, бежевый полотняный пиджак и туфли на низких каблуках. На голове темный парик. Лицо скрывали солнечные очки и легкий макияж. Он сел и положил сумочку на соседний стул. «Когда ты сказал про маскировку, я даже подумать не мог, что ты имел в виду это», — прошипел Эд. «Такова моя задача — быть непредсказуемым». «Я надеялась, что вы так и скажете», — вмешалась Пайн, усаживаясь на стул напротив Бена. Тот дернулся и попытался встать, но Этли выложила на стол значок ФБР и сдвинула в сторону полу пиджака, показывая пистолет в кобуре. «Давайте не будем устраивать сцену, Бен», — предложила она. И тот медленно опустился на стул. «Проклятье! Кто вы такая?» «Ваш дружелюбный сосед, агент ФБР. Ну а теперь, когда мы представились друг другу, вам следует рассказать, какого дьявола здесь происходит. Я не могу, у вас нет допуска». «Если у меня нет допуска, то его наверняка нет у вашего брата. Если вы не можете ничего ему рассказать, тогда зачем вы здесь? Это сложно». «Ни секунды не сомневаюсь». «Послушайте, я не могу ничего рассказать вам здесь», — заявил Бен Прист. «Тогда где? Вы же сами предложили это место». Он нервно огляделся по сторонам. «Снаружи. У меня есть пикап. Но вы должны знать, что понятия не имеете о том, во что ввязываетесь». «Полностью с вами согласна. Именно по этой причине я здесь. Чтобы понять. Вы действительно работаете в ФБР?» Этли еще раз показала ему значок, а другой рукой подтолкнула к нему удостоверение личности. Бен внимательно изучил и то, и другое. «Выходим», — наконец сказал он. Пока они шли к выходу из отеля, взгляды Бена и Этли постоянно находились в движении. Пайн старалась отыскать тех, кто обращал бы на них хоть какое-то внимание. Но в ресторане отеля было совсем мало посетителей и несколько человек обслуживающего персонала. Эд Прист, наоборот, смотрел прямо перед собой. Они подошли к двери. Пайн шагнула вперед, распахнула ее, вышла, огляделась по сторонам и только после этого кивнула братьям. «Где ваша машина?» — спросила она у Бена. «На парковке. Светло-зеленый эксплорер. Мы уедем на вашей машине, а потом вернемся за моей. Дайте ключи, я поведу». «И куда мы поедем?» — спросил Бен. на небольшую прогулку для долгого рассказа. Вашего рассказа. Бен уселся на пассажирское сиденье. Эд устроился сзади. «Давайте с самого начала», — потребовала Этли, когда они выезжали с парковки на дорогу, ведущую в парк. «Консалтинговая компания «Козерог». «Ее не существует», — сказал Бен. «Но, Бен, ты же говорил мне, что работаешь там», — вмешался Эд. Бен повернулся, чтобы посмотреть на старшего брата. «Я сожалею, Эдди, издержки профессии». «И с чем она связана?» — спросила Пайн. «Вы работаете в разведке?» «Раньше работал». «На нашу сторону?» «Не все так просто». «Для меня предельно просто. Если вы шпионите на другую страну, то у нас появляется очень серьезная проблема». «Дерьмо, Бен, пожалуйста, скажи мне, что это ложь!» — воскликнул Эд. «Я могу действовать в интересах другой страны, не работая против своей. Но союзники остаются союзниками, пока не превращаются во врагов. А иногда враги становятся союзниками. Все постоянно меняется. Вы работаете на одного из наших союзников или на одного из врагов?» — спросила Пайн. «Я работаю на себя, после того, как довольно долго трудился на дядю Сэма и других. И делаю это хорошо и честно». «Ладно, продолжайте», — подтолкнула его Этли. «Я открыл собственный бизнес». «И чем вы занимаетесь?» «Помогаю в устройстве самых разных вещей. Например, парень на муле, делающий вид, что является вами. Несомненно, вы слышали об отмывании денег». «Я не только об этом слышала. Я расследовала несколько таких дел». «Ну так вот, отмывать можно не только деньги. Отмывают еще и людей. Вы имеете в виду смену личности? Вы делаете так, что люди исчезают?» «Вроде того». Пайн чувствовала, что он лжет, но решила продолжать. «Кстати, о том парне, что ехал на муле. Он исчез, оставив мертвое животное с вырезанными на боку буквами «Джей» и «К». Бен тяжело вздохнул. «Я не знаю, что это значит», — признался он. Этли решила, что в данном случае он, скорее всего, говорит правду. «Этот мужчина должен был уехать на муле ночью?» — спросила она. «Да». «Ладно. И в чем состоял план?» Бен покачал головой. «Я не могу вам сказать». «Вы знаете, где он сейчас?» Бен снова покачал головой. «Он не вышел на связь. Известно ли нашему правительству, чем он занимается?» Прис не ответил. «А вы знаете, что отдел национальной безопасности ФБР очень заинтересован в этой истории?» Бен снял очки и протер стекла. «Не стану утверждать, что я в неведении. Просто великолепная двусмысленность», — резко заявила Этли. «Вы практически ничего мне не рассказали, и я начинаю терять терпение». «Бен, ты должен работать с агентом Пайн», — умоляюще сказал Эд. «Она переправила мою семью в безопасное место. Нам угрожают». «Я знаю, Эдди. Ты мне все рассказал, но я ничего не могу сделать». «Чепуха!» — взорвался Эд. «Именно ты причина того, что нам угрожает опасность». «Нет», — резко возразил Бен. «Ты сам во всем виноват. Тебе следовало держаться подальше от этого дела. Тогда они никогда бы не пришли за тобой. Я лишь пытался войти с тобой в контакт, когда ты исчез. Что я, по-твоему, должен был сделать?» Бен указал на Пайн. «Ты говорил с ней. Ты говорил с ФБР. Они это знают». «Кто знает?» — быстро спросила Этли. И вновь Бен ничего не ответил. «Она мне позвонила». «Что мне было делать?» — спросил Эд. «Послушай, этот разговор нас никуда не приведет», — сказал Бен. «Мне нужно возвращаться». «Вы никуда не пойдете», — вмешалась Пайн. «Либо вы начнете работать со мной, либо я вас арестую». «На каком основании?» — спросил Бен. «Препятствие отправлению правосудия и напрасная трата времени полиции. На ваши поиски ушли $1000 и многие часы времени полицейских, которые могли помогать другим людям». «Чушь! И вы сами это прекрасно знаете», — заявил Бен. «Ну, решать будет судья», — спокойно сказала Этли. но я бы предпочла, чтобы вы ответили на мои вопросы, и мы добрались бы до сути происходящего». «А кто вам сказал, что я хочу добраться до сути?» — холодно спросил Бен. «Или чтобы вы до нее добрались? Вы подвергли опасности вашего брата и его семью. Вы должны помочь это исправить». «Нет, на самом деле не должен», — заявил Бен. «Бен!» — вскричал Эд. «Мы же семья!» «В данном случае моя семья на втором месте. Все слишком серьезно». «Мне очень жаль, Эдди, но дело обстоит именно так». «Ах ты, сукин сын!» — крикнул Эдди. «Все считали тебя золотым мальчиком, но на самом деле ты эгоистичный ублюдок». Пайн не обращала внимания на их перепалку. Они находились на пустом участке дороги. Стало уже совсем темно, и Этли не видела огней за спиной. И все же ее профессиональное чувство опасности сходило с ума. «Прекратите», — сказала она. В этот миг что-то ударило их сзади с такой силой, что колеса эксплорера оторвались от асфальта. В следующее мгновение машина рухнула на жесткое покрытие, их подбросило вверх, и лишь ремни безопасности помешали им удариться о потолок головами. Одновременно сработали подушки безопасности. Машину занесло, и она оказалась на обочине, небольшой полосе травы шириной в 6 футов. Дальше начиналась стена могучих деревьев. Пайн не пыталась изменить направление движения машины. Она выглядывала из-за подушки, стараясь справиться с управлением, чтобы избежать бортового удара о деревья, находившиеся с ее стороны. В результате они врезались в дерево левым углом переднего бампера. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, Этли ударилась головой об окно. В следующее мгновение поврежденный бензобак треснул, и в пролившийся бензин попала искра. Язык пламени облизнул бок внедорожника. Пайн, оставшийся внутри, застонала и потеряла сознание.